Это было похоже на Иньян Бласт. Если правильно объединить силу Иньян, то можно было добиться примерно такого же эффекта. Как и Иньян Бласт, вращение по часовой стрелке и против во многом зависело от верного понимания психологии противника, что было также похоже и на черно-белый бокс. Существо со священной кровью хорошо владело и этим навыком, поэтому всегда использовал верную силу, что сильно озадачивало Хан Сеня. Хан Сень был мастером в том, чтобы обманывать своего соперника, но это существо всегда угадывало его намерения и применяло соответствующую силу. «Неужели оно и вправду может читать мои мысли?» – подумал Хан Сень. Лу Вэйнан был расстроен и сказал: «Брат, ты можешь и дальше пытаться, но я пойду охотиться на существ-мутантов, которые есть поблизости, и постараюсь найти другое существо со священной кровью». На протяжении многих дней Лу Вэйнан видел множество неудачных попыток Хан Сеня, и, в конце концов, он сдался. Даже если позвать еще помощь, то будет очень трудно убить этих двух существ со священной кровью. С их огромной скоростью и силой, даже большая группа людей не смогла бы не дать им убежать. Хан Сень тоже был с этим согласен, но его очень интересовало, как существо может читать его мысли. Думая о всех сражениях, которые он провел за эти дни, он уже стал уверенным, что существо действительно могло читать мысли. В противном случае, оно не могло бы принимать настолько верные суждения. «Если оно действительно читает мои мысли, то все мои атаки будут бессмысленными», — думал Хан Сень, потирая подбородок. Если он хотел все же победить существо, то он должен был скрыть свою силу, которую собирался применить. Если бы существо читало его мысли, то ему нужно было думать только о цели, а не о предстоящей атаке. «Чтобы достичь такого, я могу использовать Иньян Бласт, это будет лучшим вариантом. Если это получится, то сила и не сила Ян, обладающие совершенно разным эффектом, идеально подойдут для того, чтобы победить существо». Однако Хан Сень сильно переживал. «Ведь я только начал практиковать Иньян Бласт и пока не могу полностью использовать все его возможности». На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень продолжал сражаться и полностью убедился в том, что существо угадывало его цель. На самом деле, даже если сюда придет больше людей, то это все равно не поможет, потому что существо легко могло убежать. Не стоит говорить о том, что Хан Сень вообще не хотел делить этим существом с другими людьми. Хан Сеню было несложно практиковать Иньян Бласт, так как у него было уже достаточно много очков гена. Однако переключиться с силой Инь на силой Ян было очень непросто. У Хан Сень уже было немного опыта, который он получил во время сражения с существами. Но ему нужно было еще примерно полмесяца, чтобы достичь первой ступени Иньян Бласта и правильно использовать силы. Глава 243. Вдвоем ранены. Вначале Лу Вэйнан возвращался к нему, но Хан Сень очень редко с ним виделся. Поэтому он не знал, Лу Вэйнан просто ушел или пошел за помощью. Однажды Хан Сень подумал о том, чтобы воспользоваться луком и стрелами. Но у него не было стрелы от души существа со священной кровью. Даже если ему удастся попасть в существо, то его стрела от души существа-мутанта не сможет нанести ему серьезные повреждения. К счастью, Хан Сень уже достиг первой ступени Иньян Бласта и был готов испытать новые навыки. Глубоко вздохнув, Хан Сень спрятал бриллиантовый меч за спину и преобразовался в кровавого убийцу. Сжав кулаки, он бросился на существо со священной кровью. Он решил не использовать бриллиантовый меч не из-за того, что не хотел, а потому что его контроля силы и Иньян не хватало бы для оружия. В этот раз Хан Сень был полностью сосредоточен. Без меча он мог получить серьезные повреждения, если допустит малейшую ошибку. Хан Сень не знал, почему эти два существа со священной кровью остаются здесь. Хан Сень был здесь уже почти месяц, но они и не собирались уходить. Они все время были возле озера, а иногда и в самом озере. Увидев, что Хан Сень снова появился, существа уже не удивились. Рыцарь медленно направил свое копье на Хан Сеня, которое почти мгновенно достигло его шеи. Хан Сень зарычал, быстро применил спартикл и уклонился от копья, при этом очень быстро переставляя свои копыта. Затем Хан Сень быстро устремил свой кулак в рыцаря, а тот выставил копье, чтобы заблокировать его удар. Кулак столкнулся с копьем. Оно вращалось по часовой стрелке, что значило, что оно должно было оттолкнуть его кулак. Хан Сень был вне себя от радости. Он увидел, что теперь существо могло только определить цель, которую он собирался атаковать, но не смогло понять, какую силу он будет применять. Но тут же оно сменило свое направление и начало вращаться против часовой стрелки, что помогло кулаку быстрее приблизиться к груди существа. Хан Сень хотел нанести удар в лицо существу, но не особо справился с контролем, поэтому его удар пришелся в грудь. После удара Хан Сень быстро отошел назад, так как единорог уже приблизился к нему. К счастью, спустя месяц, Хан Сень много раз видел, как сражается Маунт, потому это не было для него неожиданностью. Я использовал силу инь, которая должна была хоть как-то повлиять на него, но Хан Сень не был в этом уверен. Существо смотрело на Хан Сень глазами, налитыми кровью, но пока не атаковало. Через секунду из уголка рта потекла кровь. Хан Сень был приятно удивлен. Он не верил в то, что сила инь окажет такой эффект. Все-таки рыцарь был облачен в священную броню, которая была довольно прочной. Именно поэтому Хан Сень решил использовать силу инь, чтобы повредить его внутренние органы. Хан Сень был взволнован, он увидел, как зарычав, существо подняло свое копье и помчалось на него с невероятной скоростью. Хан Сень не осмелился противостоять этой атаке без оружия. Он быстро достал свой бриллиантовый меч, чтобы заблокировать удар. Бам! Когда их оружия столкнулись, Хан Сень потерял равновесие и был вынужден отступить. В то же время, у существа изо рта продолжала течь кровь. Существо со священной кровью продолжало использовать ужасающие навыки владения копьем и не останавливалось. Очень странно, почему оно стало еще сильнее, после того, как получило повреждение. Хан Сень решил больше не атаковать. Он призвал Мюса, чтобы он отвлек рыцаря и дал ему время улететь. Он поднялся в воздух и отозвал Мюса, решив, что он уже в безопасности. Внезапно, он ощутил холод, и попытался взлететь еще выше, но было уже поздно. Черная вспышка промелькнула по небу и с огромной силой ударила в крыло Хан Сеня. Хрусь. Хотя его крылья тоже были покрыты броней, это не спасло. Копье с огромной вращающейся силой пронзило его крыло. Хан Сень покрылся холодным потом. Ему очень повезло, что копье повредило лишь крыло. Если бы оно попало в его тело, то он бы уже умер. Его инстинкт и опыт, которые он приобрел во время всех своих сражений, спасли ему жизнь. Хан Сень был вынужден сложить свое крыло и попытаться восстановить равновесие. Ему нельзя было оказаться на земле, так как существо сразу же поймало бы его. По непонятной причине существо позволило ему улететь и забрать с собой его копье. Хан Сень вздохнул с облегчением, отозвав свои крылья, он приземлился на траву. Я нанес уме удар, и теперь у него кровотечение. Когда мое крыло восстановится, то я смогу его убить. Хан Сень был очень взволнован. Еще до того, как его крыло восстановилось, Хан Сень ночью отправился посмотреть на существо, и увидел, что оно снова было полностью здоровым. Что? У существа есть еще и способность восстанавливаться. Хан Сень был в шоке. Если существо может излечить себя всего за одну ночь, то у него нет никаких шансов победить его. Вскоре Хан Сень понял, что здесь было что-то не так. Существо со священной кровью отправилось в озеро. Оно было серьезно ранено, поэтому маловероятно, что оно решило просто искупаться. Это же просто существо. Я не верю, что ему нравится купаться. С этим озером что-то не так, думал Хан Сень, смотря на озеро. Глава 244. Последняя надежда. Хан Сень очень хотел исследовать это озеро, но существа со священной кровью не покидали его, поэтому у него не было шанса это сделать. Кроме того, Хан Сень не хотел рисковать, вдруг в этом озере было что-то опасное. Перед тем, как я исследую озеро, мне нужно убить существ со священной кровью. Хан Сень был решительно настроен, чтобы убить этих существ. Он уже стал намного лучше управлять инь-ян-бластом. Чем больше он его практиковал, тем легче ему должно было убить существ. Но очень скоро, Хан Сень понял, что сделать это будет не так просто. Хотя в последних сражениях Хан Сенью удавалось нанести им повреждения, но какими бы они серьезными не были, после того, как эти существа оказывались в озере, они полностью восстанавливались. Если бы Хан Сенью удалось убить их сразу же, но у него практически не было возможности это сделать. Было нереально их убить за одно сражение, так как после нанесения им повреждения, они становились еще сильнее и быстрее. В такие моменты Хан Сень не решался оставаться возле них. Наверное, мне все же нужно понять, что происходит в этом озере, перед тем, как я буду пытаться их убить. Хан Сень взлетел выше и стал рассматривать озеро. Озеро было шириной примерно в 6 футов, неглубокое и с прозрачной водой. При дневном свете было хорошо видно растения, которые находились под водой. Рыцарь взобрался на единорога и вошел в озеро, но голова его мамонта не погрузилась под воду. Хан Сень внимательно рассматривал его, но ничего так и не смог увидеть, кроме водорослей. Также Хан Сень наблюдал за тем, как существо исцелялось в озере. Они ничего не делали, но через некоторое время смогли полностью исцелиться. Там особенная вода. Может, поэтому существо не уходит отсюда. У Хан Сеня появилось предположение, но он не верил, что это была основная причина. В темном болоте было много озер. Все они образовались от сильных дождей. Но в других озерах не было ничего особенного, поэтому Хан Сень не сильно верил в то, что это озеро может быть другим. В самом озере должно быть еще что-то, подумал Хан Сень. Он продолжал внимательно наблюдать за озером, но так и не смог ничего понять, чего-то особенного он не видел. «Я не верю, что не смогу их убить», — Хан Сень решил продолжить свои попытки и сражался с ними каждый день. После того, как копье чуть его не убило, Хан Сень стал более осторожным. Даже когда он взлетал, то все время держал наготове бриллиантовый меч и был сосредоточен. Поэтому если существо снова попытается запустить в него копьем, он сможет отбить такую атаку. Хан Сень находился там уже 2 месяца, он научился намного лучше использовать Иньян Бласт и развивался быстрее, чем предыдущие кандидаты, которых отбирал Бай Ишен. Для тех людей потребовалось около 2 лет, чтобы достичь такого уровня в практике Иньян Бласте, которого Хан Сень смог добиться за 2 месяца. Хан Сень не знал, смог ли он достичь этого из-за того, что был действительно талантливым, или из-за того, что у него было много очков гена, или из-за того, что он практиковал нефритовую кожу. На данный момент у Хан Сеня уже хорошо получалось сражаться с существами со священной кровью, но убить их он так и не мог. Рыцарь был намного сильнее Хан Сеня, даже если не брать во внимание его невероятные навыки владения копьем. Кроме того, на Хан Сеня мог неожиданно начать нападать единорог, что заставляло его тут же отступить. Хан Сень не знал, что навыки атаки маунтов могут быть настолько эффективными и практичными. Теперь, когда он видел, как эти 2 существа действуют вместе, ему самому захотелось научиться сражаться вместе с его маунтом. Он немного учился этому, когда заканчивал общее обязательное образование, но тогда они использовали обычных лошадей. Он уже мечтал о том, как будет кататься на Миусе и уничтожать врагов, но для этого нужно было много практики и времени. Похоже, мне придется рискнуть. Хан Сень снова отправился к существам со священной кровью. В этот раз он решил не использовать кровавого убийцу и броню от души золотого черного жука. Убедившись, что вокруг никого нет, он призвал королеву фей. Он преобразовался в светловолосую королеву и пошел искать существ. К этому времени существа уже возненавидели Хан Сеня. Как только они его видели, то рыцарь тут же начинал нападать со своим копьем. Хан Сень применил спартикл, чтобы уклониться от атаки, и оказался позади этих существ. Единорог тут же устремился к нему, пытаясь отбросить Хан Сеня своим рогом. Он был настолько быстр, что, несмотря на то, что Хан Сень был облачен в священную броню, он был уверен, что единорог сможет его пронзить. Так как Хан Сень не преобразовался в кровавого убийцу, то со своим ростом он достигал едва ли до пояса рыцаря. Рыцарь переместил свое копье и направил его на Хан Сеня. Хан Сень был вынужден поднять кулак, чтобы защититься. Хан Сень сделал уже 2 попыток, чтобы нанести удар существу, но у него ничего не получалось. В облике королевы фей существам было очень трудно нанести ему вред. Однако без силы и скорости кровавого убийцы Хан Сеню тоже не удавалось ударить их. В конце концов, Хан Сеню снова пришлось уйти. Эти существа со священной кровью были ужасно сильными, их никак не получалось убить. Прошло еще 1,5 месяца, но Хан Сеню так и не удалось их уничтожить. Он подумал о существе, которому отскормил свой кристалл и принял решение вернуться в убежище. Спустя 2 месяца, Хан Сень очень хорошо изучил этих 2 существ со священной кровью. Хан Сень не думал, что кто-то из первого святилища бога сможет в одиночку убить их. Однако у Хан Сеня оставалась последняя надежда. Глава 245. рыцарь-жук. Скрываемый темнотой, хан Сень воспользовался душой цветного существа и отправился к озеру. Существа со священной кровью были на другом берегу озера, но хан Сень при передвижении проявлял особую осторожность. Он медленно вошел в озеро, и существа пока его не заметили. Хан Сень вздохнул с облегчением. Прошло уже много времени, но он был все время наготове, так как в любой момент существа могли его заметить. В этот раз он принял решение, что будет ждать их в воде и начнет атаковать только тогда, когда они зайдут в озеро. Независимо от того, были ли они ранены или нет, они все равно несколько раз в день погружались в озеро. Хан Сень так и не понял, для чего был предназначен такой ритуал. Находясь в озере, Хан Сень не ощущал ничего особенного. Существа благодаря ему могли очень быстро восстанавливать свое здоровье, но Хан Сень, кроме того, что он весь промок, так ничего и не почувствовал. На самом деле, когда Хан Сень пытался понять, что такого необычного в этом озере, он воспользовался душой цветного существа, подкрался к озеру и выпил из него немного воды, но никакого эффекта не последовало. Когда Хан Сень зашел в озеро, он нашел заросли водорослей и спрятался в них, отозвав свою душу цветного существа, так как не мог на протяжении долгого времени использовать ее. Когда он увидит, что существа подошли к озеру, то решил, что снова воспользуется своей душой цветного существа. Спустя пару часов Хан Сень увидел, что существа подошли к озеру, и он быстро преобразовался. Хан Сень был облачен в броню призрачного муравья и наготове держал гарпун с тремя лезвиями. Благодаря душе, которая помогала маскироваться, ни Хан Сеня, ни его оружия не было видно, он полностью слился с окружающей средой. Навыки убийцы очень помогли Хан Сеню. Он мог контролировать свое дыхание, поэтому ни одно существо не могло его заметить. Рыцарь взобрался на единорога, и они отправились на середину озера, на то место, которое Хан Сень предположил. Юноша полностью расслабил свое тело и ждал, пока они доберутся до середины. Не чувствуя никакой опасности, существа направлялись к своему привычному месту. Они уже почти добрались до нужного места, как единорог заревел и начал извиваться. Длинная рана появилась вдоль его живота. Кровь и внутренности выпали в воду, окрашивая ее в красный цвет. Рыцарь тут же свалился с маунта в воду. Хан Сень был сильно взволнован. Его первой целью был именно единорог, так как без него будет намного легче убить рыцаря. Единорог продолжал бултыхаться в воде, но его рана была огромной, поэтому он больше не мог сражаться. Рыцарь с огромной силой устремил свое копье на Хан Сеня. Но Хан Сеню удалось уклониться и одновременно сократить между ними расстояние. Его гарпун устремился в существо, но рыцарь успел поднять копье и заблокировать удар. Неожиданно, Хан Сень левой рукой устремил удар в грудь существа. Существо действительно было очень сильным, оно своим копьем снова попыталось заблокировать кулак Хан Сеня. Но парень смог избежать копья и все же ударил его в грудь. Сила инь проникла под его броню и нанесла повреждения внутренним органам. Замерев на мгновение, существо со священной кровью выплюнуло кровь и еще с большей злостью устремило копье в сторону Хан Сеня. Юноша замер и полностью слился с водой, что немного запутало существо со священной кровью. Выпрыгнув из воды, Хан Сень снова атаковал существо, которое, учитывая прошлую атаку, начало вращать копье в другом направлении. К сожалению, в этот раз Хан Сень решил использовать силу Ян, а со вращением копья, его кулак снова приблизился к груди рыцаря. Бум! С плеском, существо со священной кровью упало в воду. Хан Сень, без остановки, сразу же бросился на него. Раньше, когда рыцарь был с маунтом, Хан Сеню не удавалось к нему приблизиться. Однако теперь, они вдвоем были в воде, а единорог постепенно умирал. Чем это все закончится, никто не знал. Внезапно, вода стала красной, и Хан Сень услышал голос. Как только умер рыцарь-жук, то и его маунт тут же умер. «Ура!» – закричал Хан Сень и чуть не начал прыгать. Ему очень повезло, он получил и душу существа со священной кровью и плоть, съев которую он мог получить священные очки гена. Тело рыцаря-жука растворилось, а его копье и труп магического рога Хан Сень потащил к берегу. Труп магического рога был размером с целого верблюда. Хан Сень не стал терять времени и сразу начал готовить его. Оставшееся мясо Хан Сень засушил, чтобы оно не испортилось. Лу Вэйнана он не видел уже больше месяца. Похоже, что он отказался от этих двух существ со священной кровью. Хан Сень подумал о том, что скажет Лу Вэйнан, если узнает, что Хан Сенью все-таки удалось их убить. Немного позже Хан Сень осмотрел все озера, но так ничего и не нашел. Теперь у юноши появилось время, чтобы взглянуть на душу, которую он получил от существа со священной кровью рыцаря жука. Глава 246. Душа существа Доппельгангер. Тип души существа со священной кровью рыцаря жука. Доппельгангер. Хан Сень был озадачен, так как никогда не слышал о таком типе души. Он попытался призвать эту душу, но ничего не произошло. Как я могу использовать эту душу? Хан Сень пробовал много раз, но у него так ничего и не получилось. Хотя у него не было много времени, чтобы все детально изучить. Пришло время возвращаться и съесть существо, которое он выращивал в своей комнате. Хан Сень, наконец, ощутил, что значит много плоти, которую никак нельзя съесть сразу. У него было очень много плоти магического рога. Даже учитывая то, что у него были крылья от души существа со священной кровью, он не мог быстро лететь с таким грузом. Кости и внутренности он скормил питомцу золотому горному червю, иначе ему было бы еще тяжелее это все тащить. На обратном пути Хан Сень все время ел плоть магического рога, ему уже даже становилось плохо от ее вида. Но он должен был все съесть. Это была плоть существа со священной кровью, он не мог просто выбросить ее. В конце концов, Хан Сень больше не мог это есть. Он призвал святого ангела и скормил ему кусок жареной плоти. Святой ангел взяла кусок и начала есть. Она была симпатичной и ее манеры были довольно неплохими. Однако она ела не останавливаясь и смогла проглотить целый кусок, весом в 2 фунта. Было видно, что эта маленькая девочка хотела еще. Поэтому Хан Сень решил дать ей столько, сколько она сможет съесть. К этому времени ему действительно ужасно надоело это мясо, поэтому он решил больше себя не мучить. В любом случае, в его комнате его ждало еще одно существо со священной кровью, которое он сможет съесть. Святой ангел выглядела маленькой девочкой, но аппетит был как у настоящего монстра. Всего за час Хан Сень смог проглотить только несколько кусочков, а она съела более 2 десятков фунтов. Похоже, что такой аппетит присущ всем питомцам от душ существ со священной кровью. Хан Сень с завистью смотрел на святого ангела. Если бы у него был такой же аппетит, то ему больше не пришлось бы переживать о том, что существа со священной кровью очень большие. Если бы люди узнали, что Хан Сень больше не хотел есть плоть от существа со священной кровью, скорее всего, они бы убили его за это. На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень ел совсем немного, а большую часть скармливал святому ангелу. Когда они покинули территорию темного болота, мясо почти закончилось. Съев такое количество мяса, Хан Сень не видел, чтобы святой ангел как-то изменилась, разве что только ее грудь стала немного больше. «Я же правда это вижу, да», Хан Сень также подумал. «Если бы такое мясо действительно могло бы увеличивать грудь, то многие девушки будут готовы убить друг друга, только чтобы заполучить хоть кусочек». Хан Сенью удалось получить 2 священных очка гена от той плоти магического рога, которую он съел. Теперь у него было уже 52 священных очка гена. Наконец, он вернулся в свою комнату в замке стальных доспехов. Облачное существо, которое он выращивал, стало уже существом со священной кровью. Хан Сень убил его и начал готовить. Съев 2 куска, Хан Сень услышал голос, который говорил ему, что он получил священное очко гена. Он был рад и подумал: так и должно было быть. Я испытал такую пытку, когда пытался съесть всего магического рога. Съев всю плоть облачного существа, он получил 5 священных очков. Теперь у него было уже 57 священных очков гена. Хан Сень был разочарован, что не получил его душу, и решил вырастить еще одно облачное существо. В кампусе военной академии Черного Ястреба Си Цян уже сходила с ума. Хан Сень 3 месяца назад отправился в святилище Бога, и до сих пор она ничего о нем не слышала. Уже почти наступило время проведения турнира по стрельбе из лука. Си Цян начала думать, что Хан Сень столкнулся с какой-то опасностью в святилище Бога. С одной стороны, она переживала, что он может пропустить турнир, а с другой, она очень не хотела, чтобы с таким талантливым парнем случилось что-то плохое. Почти каждый день Си Цян обращалась в отдел безопасности, чтобы узнать, не вернулся ли Хан Сень. Перед телепортом был пропускной пункт, и каждый студент, когда входил или выходил из святилища Бога, предъявлял свои документы, поэтому Си Цян сразу могла узнать о том, что он вернулся. После утренней тренировки, отдел безопасности сообщил Си Цян, что Хан Сень вернулся. Не задумываясь, она отправилась его искать и, когда его увидела, с облегчением вздохнула. Он все-таки вернулся. Мне стоит провести с ним хотя бы еще одну тренировку. У этого парня много проблем. Хан Сень собирался найти свою девушку, но Си Цян его остановила. Тренер Си Цян, Хан Сень увидел, что она спешит к нему, но не знал, что могло случиться. «Пошли за мной», Си Цян взяла его за руку и потащила за собой. Он был главным в их команде, поэтому она должна была убедиться, что с ним все в порядке. Си Цян отвела его туда, где он ранее тренировался. Но вместо того, чтобы позвать своего отца, она решила самостоятельно провести с ним тренировку. Си Цян прекрасно знала, что с уровнем Хан Сеня его не стоит обучать новым методам. Она опасалась только того, что после такого длительного пребывания в святилище Бога он мог немного подзабыть навыки владения луком. Она хотела провести тренировку, чтобы лично убедиться, что он все еще в состоянии идеально стрелять из лука. «Тренер, я не думаю, что мне нужно проходить полную тренировку. Я считаю, что будет достаточно выполнить несколько упражнений», сказал Хан Сень, облизав губы. Он всегда идеально использовал свои навыки по стрельбе из лука, они были в нем аж до мозга костей. 10 двигающихся целей. «Если сможешь победить меня, то тогда не будем проводить всю тренировку», решительно сказала Си Цян, передавая ему тренировочный лук и стрелы. «Тренер, это несправедливо. Вы уже прошли эволюцию, поэтому намного быстрее, и ваши рефлексы намного лучше, чем у меня. Если я смогу победить вас, учитывая то, что я не прошел эволюцию, то вам будет не очень комфортно», небрежно ответил Хан Сень. Си Цян замерла. Она ожидала, что он начнет жаловаться, но никак не была готова к такому ответу. Глава 247. «Довольно легко. Если ты сможешь меня победить, я буду очень счастлива», Си Цян улыбнулась и прищурила глаза. «Но, Хан Сень, это будет очень непросто сделать. Я с нетерпением жду того, что ты покажешь». Взяв лук и стрелы, Си Цян пошла на свое место, а Хан Сень занял свое. 10 двигающихся целей означало, что эти цели будут появляться в случайных местах. Тот, кто сможет попасть не просто в цель, а в нужную точку и получит очко. Такие цели отличались от стабильных целей, на них не было кругов для попадания, у них были только эффективное и неэффективное место. Если стрела попадала в неэффективное место, то вы получали 0 очков, а если в эффективное, то 1 очко. Хан Сень проверил свой лук. Они использовали луки 7,0, для таких луков требовалась определенная сила. Хотя Си Цян уже прошла эволюцию, она все равно не могла приложить больше силы, чем было необходимо. Следовательно, Си Цян имела преимущество только в своей скорости реакции. «Можем начинать». Си Цян также проверила свой лук. Она уже прошла эволюцию и у нее не было никакого желания проиграть кому-то, подобному Хан Сенью. «Да», Хан Сень кивнул. Си Цян запустила систему и начался обратный отсчет. Они натянули свою тетиву. Неожиданно, из-за стены появилась цель, в виде человека. Две стрелы мгновенно устремились к ней. Бам! Две стрелы, почти одновременно, попали в шею, которая считалась эффективным местом. Дзинь! Возле Си Цян зазвенел звонок. Она получила очко, так как ее стрела первой достигла цели. «Тренер, это тренер», с неким подтекстом сказала Си Цян. «Вы молодец. Вам практически не нужно было время, чтобы среагировать». Хан Сень стрелял в полную силу, но Си Цян действительно была быстрее него, он не мог достичь ее уровня скорости. Даже среди тех, кто прошел эволюцию, у Си Цян были очень хорошие навыки. «Ты отлично справился. Это вершина для тех, кто не прошел эволюцию», Си Цян действительно так считала. Он был лишь немного медленнее, чем она. Она никогда еще не встречала такой скорости у студентов из Академии Черного Ястреба. После этого выстрела, Си Цян была очень им довольна. К тому же, он смог попасть в шею, что показывало его ловкость. «Я считаю, что нам можно не продолжать», сказала Си Цян. Она уже увидела его способности, и пришла к выводу, что продолжать не имеет смысла. Она не хотела с ним дальше соревноваться, так как это действительно было несправедливо. У нас осталось еще 9 раундов, и я считаю, что не проиграю», — с улыбкой сказал Хан Сень. Если бы они были на настоящем поле для сражения и Си Цян использовала бы лук, который соответствовал ее силе, то у Хан Сеня не было бы никакого шанса. Однако в этой игре все было по-другому. Си Цян использовала такой же лук, как и Хан Сень, но ему не хватало только скорости реакции. Поэтому Хан Сень проигрывал из-за разницы в их скорости. Однако Хан Сень считал, что он все же сможет победить ее. «Ладно, тогда давай продолжим». Си Цян приняла решение, что в следующем раунде она проиграет Хан Сенью. Иначе такой проигрыш может подорвать в нем уверенность в себе. Поговорив, они продолжили игру. Неожиданно прямо из пола выскочила цель, напоминавшая лисицу. В этой игре все цели появлялись в случайных местах. Поскольку Си Цян всегда нужно было меньше времени, чтобы среагировать, она выигрывала. Си Цян уверенно выстрелила, при этом заметив, что Хан Сень стрелял немного медленнее, чем она. Но несмотря на это, она была очень довольна результатом игры Хан Сеня. В этот раз она была уверена, что все равно у нее получилось выиграть. Ее стрела уже вот-вот должна была достигнуть цели, но в этот момент стрела Хан Сеня сбила ее стрелу и попала в цель. Дзинь. Си Цян была поражена, Хан Сень получил очко. 1:01. Тренер. Похоже, мне повезло. Хан Сень улыбнулся Си Цян. Тебе просто повезло. Си Цян нахмурилась. Действительно, такое может произойти, если два стрелка стреляют по одной и той же цели. Но вероятность такого попадания очень низкая. Возможно, тебе и правда просто повезло. Си Цян не стала уделять этому много внимания. Она приготовилась к третьему раунду. Все-таки, даже она не была уверена, что стрела попадет в эффективное место на цели, после того, как столкнется с другой стрелой. Спустя немного времени, Си Цян была в шоке. Она просто не могла поверить в то, что видела. 3 раунда подряд, стрела Хан Сеня отбивала ее стрелу и попадала в эффективное место на цели. Си Цян действительно считала это невероятным. Поэтому спросила: «Ты это делаешь специально?» Хотя это был больше не вопрос, а утверждение. Если Хан Сень мог такое делать, то его навыки по стрельбе из лука были выше ее воображения. «Я не смог придумать ничего другого, чтобы выиграть», — сказал Хан Сень, пожимая плечами. «Это все заняло слишком много времени, а ему очень хотелось встретиться со своей девушкой». Услышав, что делал он это специально, Си Цян спросила: «Но как ты это делаешь?» «Это довольно легко. Для того, чтобы сбить стрелу, нужно определить ее траекторию, что, конечно, сложно. Но раз мы стреляем в одну и ту же цель, то очень легко сделать суждение». Небрежно начал объяснять Хан Сень. «Может, в Академии Черного Ястреба теперь тоже появится монстр, подобный Цзин Цзю», — подумала Си Цян, глядя на Хан Сеня. Глава 248. Привилегии. Хан Сень очень хотел встретиться со своей девушкой, но ему никак это не удавалось. Как только он вышел из тренировочного зала, его вызвала Цин Сюань в замок стальных доспехов. Цин Сюань должна была перейти во второе святилище бога месяц назад, но задержалась. Она хотела дождаться, пока Хан Сень примет дела командира в специальной команде. Цин Сюань позвала Хан Сеня и, встретившись с ним, передала все необходимые документы. Ян Манли по-прежнему была заместителем командира специальной команды, все остальные тоже пока остались. Хан Сень всех их уже знал. После того, как все ушли, и они остались вдвоем, она сказал: «Ян Манли очень гордая, но она хороший и способный человек. Ей можно доверять важные дела. Но как лидер, ты подходишь больше. Например, Ян Манли не может стать хорошим лидером, потому что она любит делать все сама». «Да, капитан», — ответил Хан Сень. Цин Сюань встала и сказала с улыбкой: «С этого момента, ты капитан. Я оставляю тебе специальную команду. Это хорошее место, но не стоит на нем долго задерживаться. Побыстрее проходи эволюцию. Второе святилище бога – это место как раз для тебя». Выйдя из убежища, Хан Сень не мог дождаться, чтобы зайти на онлайн-платформу специальной команды. Перед тем, как ему дали доступ, ему пришлось пройти несколько процедур по проверке его личности. Войдя на платформу, он натыскал свое имя и увидел, что он действительно стал новым лидером специальной команды. У него в команде было 8 человек, в том числе и Ян Манли. Отбор в специальную команду был тщательным. И только благодаря помощи Цинь Сюань Хан Сеню не пришлось сталкиваться с многочисленными трудностями, чтобы присоединиться к специальной команде. Миссии, которые выполняли эти 8 участников, приносили выгоду не только им, но и командир получал за это определенное количество очков. Он мог их использовать для обмена на некоторые ресурсы. Поскольку Хан Сень только стал командиром, у него еще ничего не было. Но на данный момент 4 участника, включая игрока, выполняли миссии, после завершения которых он получит вознаграждение. Он узнал, что завершение миссии игрока принесет ему 3 очка, а завершение миссии 3 других участников принесет ему по 2 очка. Получается, после завершения всех этих 4 миссий, он получит 9 очков. На что я смогу потратить эти 9 очков? Хан Сень зашел на страницу с ресурсами и был повергнут в шок. Там были лицензии S-класса Сен Холла. Бутылка с питательными веществами, для лицензии S-класса стоила 10 очков, а сама лицензия – 30 очков. Все же я стал боссом. Хан Сень был взволнован. Если он на протяжении определенного времени будет возглавлять специальную команду, то без особых усилий сможет все это приобрести. Теперь неудивительно, что Ян Манли хотела стать главной. Это очень выгодно. Хан Сень был очень рад. Он немедленно проверил доступные миссии и нашел, что в замке стальных доспехов на данный момент была доступна только одна. Ее предоставлял Юань. Суть этой миссии заключалась в том, что Юань просил помощь убить конкретное существо со священной кровью, но при условии, что именно Юань должен нанести последний удар. Наградой за эту миссию была бутылка с питательными веществами S-класса. Так как он был командиром, то он мог получить еще 10 очков, то есть еще одну бутылку S-класса. Это довольно щедро. Интересно, кто-то захочет взять эту миссию. Теперь у Хан Сеня было много подчиненных, и он не хотел слишком утруждать себя. Он распечатал информацию о нужном существе со священной кровью и вошел в замок стальных доспехов. Позвав Ян Манли, он сказал: «Манли, как думаешь, кто из нашего отряда сможет завершить эту миссию? Капитан, пожалуйста, обращайся ко мне», используя полное имя, она взглянула на распечатки, но не взяла их. «Это не в наших силах. Откуда ты знаешь, если даже ничего не прочла?» Хан Сень нахмурился. Еще Цинь Сюань пришла к выводу, что даже со всей командой мы не сможем убить это существо со священной кровью, именно поэтому она и не взяла эту миссию. «Если тебе надо, то в шкафу слева есть больше информации об этом существе», спокойно ответила Ян Манли.